Но их грубое невежество никогда не изобретало никаких орудий, действительно годных для обороны или для нападения. Они, по-видимому, не способны задумать никакого обширного плана управления или завоеваний. А очевидная ограниченность их умственных способностей была подмечена и употреблена во зло жителями умеренного пояса. 60 тысяч негров ежегодно увозятся морем с берегов Гвинеи для того, чтобы никогда более не возвращаться на свою родину. Их увозят закованными в цепи, и это постоянное переселение, которое в течение 2 столетий могло бы доставить громадные армии, достаточные для завоевания всего земного шара, свидетельствует о преступном образе действий европейцев и о бессилии африканцев. 4. Позорный мирный договор, спасший армию Иовиана от гибели, был в точности исполнен со стороны римлян. А так как они формально отказались от верховенства над Арменией и Иберией и от союза с ними, то эти 2 слабых государства сделались беззащитными жертвами предприимчивости персидского монарха. Сапор выступил на Армению во главе сильного отряда, состоявшего из тяжелой конницы, стрелков из лука и наемной пехоты. Но он никогда не отступал от своего обыкновения соединять военные действия с мирными переговорами и считал обман и клятва преступления за самые могущественные орудия царской политики. Он притворился, будто ценит осторожный и умеренный образ действий государя Армении. А легковерный тиран, положившись на неоднократные уверения в дружбе, сам себя предал в руки вероломного и жестокого врага. Среди роскошного пира на него надели серебряные цепи в знак уважения к тому, что в его жилах текла кровь Арсакидов. И после непродолжительного заключения в башне забвения в Экбатане он или сам себя избавил от житейских невзгод, или был избавлен рукой убийцы. Армения была обращена в персидскую провинцию. Управление было разделено между одним сатрапом высшего ранга и одним из любимых евнухов Сапора, который немедленно после того выступил в поход против воинственных жителей Иберии. Савромак, царствовавший в этой стране с утверждения римских императоров, был вынужден бежать, и царь царей, как будто в насмешку над величием Рима, возложил диадему на самого презренного из своих вассалов Аспакура. Из всех городов Армении только один, Артогераса, осмелился сопротивляться. Сокровища, сложенные в этой сильной крепости, возбуждали жадность в Сапоре. Но опасное положение жены или вдовы царя Армении Олимпиады возбудило всеобщее к ней сострадание и вдохнуло в ее подданных и солдат отчаянное мужество. Персы были застигнуты врасплох и отброшены от стен Артогерасы, смелой и хорошо задуманной вылазкой осажденных. Но силы Сапора постоянно освежались и увеличивались новыми подкреплениями. Отчаянное мужество гарнизона истощилось. Стены не выдержали приступа, и гордый победитель, опустошив мятежный город огнем и мечом, увел в плен несчастную царицу, которая в более счастливую эпоху своей жизни была нареченной невестой одного из сыновей Константина. Однако, хотя Сапор и завоевал без больших усилий 2 слабых государства, он скоро понял, что их нельзя считать окончательно покоренными, пока их население проникнуто духом ненависти и сопротивления. Сатрапы, которым он по необходимости вверил дела управления, воспользовались первым удобным случаем, чтобы снова приобрести расположение своих соотечественников и выказать свою непримиримую ненависть к персам. С тех пор, как жители Армении и Иберии приняли христианскую веру, они считали христиан любимцами верховного существа, а магов – его противниками. Влияние, которым пользовалось духовенство над суеверным народом, постоянно употреблялось в дело в пользу Рима. И в то время как преемники Константина боролись с преемниками Артаксеркса из-за обладания провинциями, разделявшими их владения, основанные на религии узы братства всегда доставляли императорам решительный перевес. Многочисленная и деятельная партия признала тиранова сына Пару законным государем Армении, и его право на престол имело глубокие корни в 500-летнем переходе власти по наследованию. Благодаря единодушному желанию жителей Иберии, два государя-соперника поровну разделили между собою страну, и Аспакур, который был обязан своей диадемой выбору Сапора, был вынужден заявить, что лишь по причине того, что его дети находятся заложниками в руках тирана, он не может открыто отказаться от союза с Персией. Император Валент, уважавший условия мирного договора и не желавший вовлекать Восток в опасную войну, решился лишь с большой медлительностью и осторожностью поддерживать римскую партию в Иберии и Армении. 12 легионов утвердили владычество Савромака на берегах Кира. Евфрат охранялся храбрым Оринфеем. Сильная армия под начальством Дукса Траяна и короля алиманов Вадомера расположилась лагерем на границах Армении. Но всем им было строго приказано не предпринимать никаких неприязненных действий, которые могли бы быть приняты за нарушение мирного договора. И таково было слепое повиновение одного из римских военачальников, что он с примерным терпением отступил под градом персидских стрел, в ожидании, что ему, наконец, дадут основательный повод отомстить за себя честной и законной победой. Однако эти предзнаменования скорой войны мало-помалу уступили место бесплодным и утомительным переговорам. Обе стороны поддерживали свои притязания взаимными обвинениями в вероломстве, честолюбии, и первоначальный трактат, как кажется, был написан в очень неясных выражениях, так как пришлось обратиться за разъяснениями к пристрастному свидетельству полководцев обеих наций, присутствовавших при переговорах. Вторжение готов и гунов, которое вскоре вслед за тем потрясло Римскую империю в самом ее основании, предало азиатские провинции в руки Сапур. Однако преклонные лета и, может быть, неудачи этого монарха заставили его держаться новых для него принципов спокойствия и умеренности. Его смерть, наступившая после 70-летнего царствования, все изменило и при персидском дворе, и в персидской политике. И с тех пор внимание персов, вероятно, всего более было обращено на внутренние смуты и на отдаленный театр войны в Кармании. Воспоминания о старых обидах угасли в мирных наслаждениях. Армения и Иберия возвратились с взаимного, хотя и молчаливого согласия обеих империй в свое прежнее положение сомнительного нейтралитета. В первые годы царствования Феодосия приезжал в Константинополь персидский посол для того, чтобы извиниться в непростительных делах предшествовавшего царствования и поднести императору в знак дружбы или даже уважения великолепные подарки, состоявшие из драгоценных каменьев, шелковых тканей и индийских слонов.